«Ну, я вижу, вы крепко подкованы», — засмеялась она. «А это что? Дайте-ка, дайте. Всякая женщина моложе 70 для меня цветочек», — прочитала она. Он засмеялся. «Это лейтенант Леонард Берч, политический советник генерала Хаджа. Заявление во дворце Дуксу в Сеуле, где 17 октября 1946 года заседала совместная советско-американская комиссия. Из книги Марка Гейна «Японский дневник», издана в Москве в 1951 году. А где нашли? В нашей библиотеке. «Наверное, вы все-таки больше интересуетесь политикой», — улыбнулась она. «Вы правы, да и хотелось вам помочь. А то ведь с Дарьей Тимофеевной шутки плохи. Попробуйте ее перекрасить в блондинку. Рецепты я вам нашел». Она расхохоталась. «Легче тигра перекрасить в белого медведя, а рецепты я перепишу. Пожалуйста, их тут у меня целая куча». «Не бойтесь за девочек», — вдруг серьезно сказала Людмила Федоровна. «Никто их не тронет. Я все-таки директор как-никак. И за Катю Рультена не бойтесь, никто ее не обидит. Давайте я чай подогрею, а то он совсем остыл. Чай нужно пить горячим». 8. Урок был как урок, и ничем не отличался от других, если бы не перемена и игра в снежки. Начался южак, теплый ветер, и снег был мокрый. Дети резвились, и к ним выскочила на улицу Людмила Федоровна. Несколько комьев снега в общей перестрелке угодили и в нее. Но тут раздался звонок. Перемена закончилась. Все ринулись в классы. Людмила Федоровна в учительскую не забегала, отряхивалась в классе. Класс еще не остыл. Весело гудели. И когда холодная струйка воды потекла по ее лицу и за шею, она поняла, что это растаял снег на прическе. Подошла к окну, чтобы привести себя в порядок. И тут класс затих. Она не заметила, как автоматическим движением сняла с головы парик, резко стряхнула его. Капли воды забрызгали пол и юбку. И только хотела водрузить его на место, как до нее дошло. Она растерянно смотрела в притихший зал. Оторопевшие школьники во все глаза смотрели на новую учительницу. Кто-то на задних рядах тихо хихикнул. Людмила Федоровна свернула парик, положила его на подоконник в угол, причесала свои короткие темно-русые волосы и вернулась к столу и классному журналу. Урок прошел вяло. Дети новыми глазами смотрели на человека, которого, казалось, всегда знали, в которого были влюблены, и этот обман каждый переживал по-своему. У доски отвечал Петя Этувги. «В человеке все должно быть настоящее», — закончил он ответ. «Это русский писатель Чехов писал. Все должно быть настоящее, и душа, и одежда, и...» «Нет», — поправила она. «В человеке все должно быть прекрасно», — писал он. «Нет, настоящее», — упорствовал Этувги, с ненавистью глядя на парик. «Ну ладно, будь по-твоему. Настоящее значит прекрасное, да?» Людмила Федоровна раньше времени закончила урок и торопливо ушла в учительскую. Конечно, об этом инциденте она поведала Матвееву. Тот сделал комплимент